Глава 9. Марина. 26 дней до увольнения. Сегодня я шла на работу позднее обычного, не потому что опоздала. Саитар сказал не заходить за ним, а поспать. За последним не вышло, привычка не позволила, но зато мне удалось немного прибраться в доме, спокойно собраться и сходить в круглосуточный магазин за продуктами. Внезапное нашествие на мою кухню начальника заставило вновь наполнить полки съестными припасами. Вдруг начальник снова заявится. Признаться, он так вкусно приготовил рис, что я бы даже не была против, если бы не попытка поцелуя перед этим. До сих пор не могу поверить, что Саитар чмокнул меня в нос, еще и когда я была в кошачьей ипостаси. «Рина, Рина!» — меня нагнала Кими. «Почему ты без начальника?» Белоснежные ушки зайчихи озадаченно согнулись. Серые глаза посмотрели в мои с тревогой. «Это все из-за меня, да? Он разочарован в тебе из-за моих глупых печати увеличения груди?» Расстроенно провыла она. «Нет же, он просто решил дать мне больше времени на себя». «Поспи, Рина, хочу видеть тебя полной сил», — вспомнили слова Саитара. «Я купила твои любимые пирожные». Кими протянула мне розовый бумажный пакет. «Прости меня». «Я не злюсь». Но еще раз попробуешь спрятать у меня нелегальщину, и грудь вырастет у тебя, да и не только она. Я с улыбкой забрала у нее пакетик. Похоже, меня ждет вкусное чаепитие. Присоединишься ко мне в обед? Нет, — скривилась она. Тунец в сладкой булочке с клюквенным вареньем отбивает мне аппетит. Прости, но такая еда только для кошек. Я же ничего не говорю по поводу реакции твоего желудка на квашеную капусту с вяленой морковкой. Фыркнула я, и подруга смешно поджала хвостик. После гастрономических набегов зайчихи приходилось на ночь оставлять форточку открытой. Но съехала я не поэтому. Это был первый шаг на пути к обеспечению своей самостоятельной жизни. Продолжая болтать на отвлеченные темы, мы дошли до здания небесной канцелярии и поднялись на свой этаж. А там разбрелись по рабочим местам. Только в приемной кабинета Саитара было что-то не так. Пахло. Псина. Прошептала я, активно принюхиваясь, и двинулась на неприятный запах. Сумку сбросила у рабочего места, медленно приблизилась к двери кабинета Саитара и заглянула внутрь. Первое, что увидела, — это хвост. Виляющий из стороны в сторону золотистый хвост, натягивающий ткань короткой расклешенной юбки. Девушка стояла спиной к двери, чуть нагнувшись к Саитару, который, кажется, расстегивал ее рубашку. Творил непотребство прямо на работе, «С какой-то шваброй!» «О, Рина, ты здесь?» Начальник заметил меня раньше, чем я успела сбежать. «Заходи, вам нужно познакомиться». Саитар отступил от девушки и широким жестом указал на нее. «О, Рина, как приятно с вами познакомиться!» Девушка подлетела ко мне мгновенно. Золотистые ушки мотала из стороны в сторону, хвост снова вилял, а на застегнутой под горло рубашке красовался бейдж с надписью «Стажер». Похоже, его и помогал приладить Саитар. На миловидном лице играла приветливая улыбка, карие глаза сияли, большая грудь с такой мощью натянула ткань рубашки, что пуговицы угрожали выстрелить мне в лицо. Фасон юбки только подчеркивал тонкую талию и выдающиеся округлости бедер. «И мне», — хмыкнула я, не спеша расплываться улыбки. «Рина, это Сора», — вежливо представил Саитар мне девушку. «Она станет моим балансиром после твоего увольнения. Твоя задача — обучить ее и помочь влиться в работу. Думаю, проблем не возникнет. У Соры прекрасное резюме и море энтузиазма». «Да!» — воскликнула в подтверждении девушка. «Я полна энтузиазма. Скорее приступить к работе. Обучите меня, Рина!» И склонила голову. Потянув носом, я с трудом сдержала себя от того, чтобы не поморщиться. «Какая же она шумная!» И как неприятно от нее пахнет, но ничего. Я выдержала 3 года возле требовательного и странного начальника. Уж не полный месяц соседства с собакой точно переживу. Надеюсь, Саитар подбирал кандидатуру не по размеру груди. «Обязательно обучу», — кивнула я и, поймав лукавую улыбку на губах начальника, отчего-то вдруг смутилась. «Я бы хотела ознакомиться с вашим резюме, чтобы понять, какие сферы вас не нужно посвящать». «Конечно, конечно, и можно на «ты», мы же коллеги», — просияла Сора. «Ладно, хоть язык не высунула от восторга». «Прекрати, Ирина, не будь такой злой», — одернула я себя и попыталась улыбнуться. «Кошки с собаками не дружат, это инстинктивное, но только в самом начале. Мы с Кими тоже поначалу пару раз сцепились, а теперь лучшие подруги. С Сорой вряд ли выйдет дружба, но это не помешает взаимодействовать по работе. Подготовь ее к вечернему совещанию с Рейденом, Наори и Вераном. Нам предстоит серьезное обсуждение. Правда? Растерялась я на миг. Да, хорошо. Тут же исправилась. Неприязнь начальника к Рейдену достигла таких высот, что он отказывался взаимодействовать с ним даже по рабочим вопросам. Важные решения, которые невозможно принять без дракона баланса, согласовывались с секретарями рассорившихся начальников. Признаться, я рада, что теперь не придется носиться между двумя приемными и при этом пытаться не пропахнуть Рейденом. Вы свободны. До обеда меня не будет. Нужно продолжить проверку мира. Я с вами? Предположила я. Нет. Наша связь быстро разрушается. Не хотелось бы повторения вчерашнего инцидента. Хорошо. Почему-то я растерялась, будто почувствовала себя ненужной. Идем, Сора. Позвала стажера. Да. Девушка вылетела за дверь раньше меня. Я неспешно двинулась за ней, но все же оставалась в проходе. «Вам хорошо в этой мантии, господин», — отметила я. Сегодня он выбрал глубокий изумрудный цвет с мазками бирюзы и аквамарина. «Спасибо, Рина». На лице Сайтара обозначилась теплая улыбка. Собственный порыв вызвал легкое смущение. Я только сейчас осознала, что дистанция между мной и начальником с недавних пор сократилась. Не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, приятно осознавать, что Сайтар такой же живой и временами обычный, как и я, но с другой, он слишком активный и настойчивый. «Значит, замену тебе нашел? Грудастую и попастую?» Зайчиха не могла усидеть на месте и носилась вокруг нашего столика в кафе. Пирожные пришлось оставить до вечера, чтобы поделиться с подругой своими печалями. «Ах он! Извращенец!» «Они же ничего такого не делают!» Попыталась я заступиться за начальника. «Это они при тебе не делают, а может, прямо сейчас делают?» Кими остановилась и активно застучала ногой по полу. «Дракон! Одним словом!» «Пожалуй, мне надо вернуться, к совещанию подготовиться!» Пробормотала я, вставая из-за стола. «Проверять их пошла?» «Правильно, они там наверняка милуются. Пусть не заливает, что нанял балансира. Любовницу он себе нашел». «Нет же, это не из-за них», — глупо рассмеялась я, спешно направляясь на выход. До работы добралась в рекордное время. В приемной все же проснулась благоразумие, но уснула сразу же, когда ушки уловили доносящиеся из кабинета голоса. Прищурив глаза, я заглянула внутрь. «Рина, что случилось?» Сайтар сидел за своим столом, развернувшись полубоком в кресле. Вполне спокойный даже, скучающий. «Ничего». Хихикнула я, ощутив себя невероятно глупо. И тут из-за стола поднялась встрепанная голова Соры, будто из раздвинутых ног начальника, что вызвало целый взрыв эмоций в душе. От недоумения и растерянности до злости и брезгливости. «Ты мне не поможешь, Рина!» Обратилась она ко мне, что добавила к коктейлю чувств полнейшее недоумение. «Да, помоги ей, Рина, а то это затянется на весь день». Махнул рукой Сайтар, и я окончательно выпала в осадок. «В чем вам помочь?» Я сделала несколько неловких шагов вперед и чуть тут же не упала, наступив на что-то круглое. Под ногами оказался стеклянный шарик, миниатюра спасенного мира. Такие я заказывала после каждой удачной миссии. Сначала это было простое поздравление, желание отметить сложную работу, потом вдруг стало традицией. От небольшого шарика, висящего на лампе, коллекция перешла к нескольким вазам, а теперь все эти миниатюры спасенных миров разлетелись по полу. «Что произошло?» — пораженно спросила я, поднимая шарик. «Я случайно смахнула вазу хвостом», — пожаловалась расстроена Сора. «Потому что машешь им из стороны в сторону», — разъярилась я. «Если хоть что-то разбила...» «Простите», — взмолилась она плаксиво. «Рина, у Соры первый день, не будь столь строга. Не все столь же идеальны, как и ты». Сайтар успокаивающе погладил девушку по макушке. В карих глазах собаки зажглась искренняя преданность. Мне же захотелось ее придушить. С чего это он тянет к ней руки? Кими права, и он взял не работника, а любовницу. А мне что делать? Оставлять налаженную работу на необученную дуреху, у которой из достоинств только большая грудь? «Это в том числе и моя коллекция. Я имею право злиться», — напомнила ему ворчливо, принявшись собирать с пола стеклянные шарики. Сора умудрилась опрокинуть всю вазу. Но вдвоем дело пошло быстрее, хотя и пришлось поползать по полу, чтобы подлезть под диваны и шкафы. Стажерка очень старалась, настолько, что ее юбка задралась чуть ли не до самой талии. Саитар молчал, смотрел в свой шар, временами бросая взгляд то на меня, то на девушку. Первой не выдержала я. «Сора!» — мявкнула я сердито. «С твоим неконтролируемым хвостом юбки запрещены. Иди переоденься!» «Слушаюсь!» Она подскочила на ноги и рванула прочь из кабинета. «Почувствовала себя госпожой, Рина?» Протянул ленивым тоном Саитар, а я мгновенно вспыхнула, поняв, как это выглядит со стороны. Из-за хвоста было видно белье. Это неприлично. «Да? Белье настолько некрасиво?» «А то вы не заметили», — пробурчала я, закидывая в вазу на его столе стеклянные модели миров. «Мне сложно отвести взгляд от тебя, когда ты рядом, но я очень стараюсь работать». Кончик твердых губ мужчины приподнялся в лукавой ухмылке, а глаза сверкнули алым пламенем. «Вы меня смущаете». Я абсолютно не понимала, как реагировать на его слова. «Не замечала раньше за вами такого». «Раньше я не мог позволить проявить к тебе интерес, но теперь ты взрослая, очень взрослая». Ухмылка на его губах стала шире, а взгляд сосредоточился на моей груди. «Ой». Я подхватила разъехавшиеся полы туники, оказалось, не только Сара занималась демонстрацией белья. Стало стыдно и перед стажеркой, и перед Саитаром. «Простите». «Мне только в радость, Рина». Он продолжал улыбаться. «Ты сегодня такая высокомерная и злая. Что-то не так?» «Все так», — надулась я. «Хорошо. Там, кстати, еще есть». И указал мне куда-то за свою спину. Коротко выдохнув, чтобы взять себя в руки, я поправила одежду и обошла письменный стол. Здесь действительно валялся еще один шарик. Только стоило за ним потянуться, как он ускользнул от моих рук. Инстинкты сработали мгновенно. Я рванула за ним, развернулась, пытаясь схватить взлетевший над моей головой шарик, метнулась следом и с тихим вздохом напоролась животом на колено Саитара. Стеклянная миниатюрка опустилась в его подставленную ладонь. «Вы надо мной издеваетесь!» — возмутилась я. «Скорее приманиваю». Он стремительно склонился ко мне, а лица коснулся его судорожный вздох, а шею сжала хваткой сильных рук. Но дышать я перестала не поэтому, а из-за растерянности. Сердце громко ударилось о грудную клетку, когда Саитар потянул меня наверх. Я приподнялась на рефлексах и сама не заметила, как оказалась на коленях мужчины снова. К счастью, мне все же вспомнился совет Рейдена. Я обратилась к кошкой и попыталась бежать, только как и на кухне, Саитар поймал. Теперь я очутилась на письменном столе. Пальцы мужчины силой прошлись от макушки по спинке к основанию хвоста. А потом еще и еще, вызывая дрожь в теле и туман в мыслях. «О, да!» «Нравится?» — коснулся слуха вкрадчивый голос. «Мур-мяу!» — подтвердила я, подставляя макушку под новые поглаживания. «И подбородочек почеши. Сильнее, сильнее!» — я сказала. «Да, и пузико, да, да. Нет, не так». И только когда на языке расплылся солоноватый привкус крови, я осознала, что укусила начальника. «Больно, Рина». Вопреки словам, Саитар продолжал улыбаться. Я поджала ушки, выпустила его палец из пасти и перестала дрыгать задними лапами. Попыталась было перевернуться, но он не позволил. Вновь зачесал меня под подбородком. «О, да!» Глаза закатились сами собой. И оборот вдруг сошел на нет. Удлинившиеся ноги смахнули папку со стола. «Я переоделась!» — громко объявила Сора, влетая в кабинет. «Ой, простите!» Она стремительно развернулась и унеслась прочь, в дверях лишь мелькнул золотистый хвост. «О, нет!» — расстроилась я, приподнявшись. Выглядела сцена весьма неоднозначно. «Что вы творите? Мы же на работе!» «Я пытался творить это у тебя дома». Саитар приподнялся и склонился ко мне. Губы обожгло его горячим вздохом. Одна рука мужчины уперлась в стол возле моей головы, а вторая — между моих ног у выреза юбки, не позволяя мгновенно сбежать. «Господин!» Я вклинила пальцы между наших замерших друг от друга в сантиметре губ. «Не надо!» «Саитар!» — проурчал он, чуть прикусив подушечку моего указательного пальца. По моему телу побежали щекотные мурашки, а дыхание перехватило. «Наедине Я для тебя просто Саитар. Помни же, нужна практика и немного мотивации». Он тут же отстранился и вновь сел в свое кресло. Я же моментально слетела с его стола. «Как только захочешь, чтобы я тебя поцеловал, просто обратись ко мне как к господину, и я удовлетворю твою просьбу». Ухмыльнулся Саитар. «Он не дракон. Он настоящий дьявол. Это неприемлемо». «Хорошо, Рина». Голос его наполнился свирепыми нотками, а глаза вспыхнули пугающим пламенем. «Хорошо, господин», — подтвердила я и громко ахнула. А через секунду оказалась прижата к горячему мужскому телу Саитара. «Раз ты просишь», — произнес он прямо в мои губы и поцеловал. Пряно, страстно и ошеломляюще внезапно. Шел четвертый день моей отработки перед увольнением, а это был мой первый поцелуй. Но Саитар вдруг резко отстранился и отступил от меня, прижимая ладонь к груди. От лица его отхлынула кровь, глаза наполнились растерянностью. «Господин, что случилось?» Я подлетела к нему, взяла за руку, приглядываясь к лицу. Он мотнул головой, словно пытаясь опомниться. «Снова господин?» Натянуто ухмыльнулся он, но я не смутилась. Слишком встревожилась за него. «Что с вами?» «Ничего, Марина, иди работать». Он отвернулся и потерянно двинулся к своему письменному столу. «Или хочешь продолжить?» И глянул на меня с улыбкой через плечо, будто с ним ничего не произошло. «Нет!» Через секунду я уже вылетела за дверь.